2 октября. Вчера ночью мы отправились на прогулку, и в поле, далеко от дома, на том месте, где было совершено убийство, выкопали корень мандрагоры. Хозяин завернул его в шелковый лоскут и отнес прямо на свое рабочее место. Мне было слышно, как он добродушно болтает с тварью в круге. У Джека длинный список ингредиентов, и все должно делаться строго по инструкции. Кошка по имени Серая Метелка кралась скользящей кошачьей походкой вокруг дома, заглядывая к нам в окна. Я ничего не имею против кошек, то есть могу погонять, а могу оставить в покое, но Серая Метелка принадлежит сумасшедшей Джилл. Сноска. Джек и Джилл – популярные персонажи детских английских стишков и считалочек. Они также часто встречаются в старых текстах, означая в таких случаях просто парень и девушка. В XIX веке рассказы о приключениях этой пары были очень популярны. По ним ставили пантомимы. Который живет на холме, ближе к городу. И кошка, конечно, шпионит для своей хозяйки. Я зарычал, чтобы дать ей понять, что ее заметили. «Рано принялся сторожить верный нюх», – прошипела она. «Рано принялась шпионить, Серая», – ответил я. «У каждого из нас свои задания». «Верно». «И так началось». «Началось». «Все идет хорошо?» «Пока что. А у вас?» «Тоже. В настоящий момент, полагаю, легче всего просто вот так задать вопрос». «Но кошки вечно подкрадываются», — добавил я. Она вскинула голову, подняла лапу и стала ее разглядывать. «Есть особое удовольствие в том, чтобы затаиться». «Для кошек», — сказал я. «И узнаешь что-нибудь новенькое?» «Например?» «Я не первая зашла к вам сегодня. Мой предшественник оставил следы. Ты знаешь об этом, верный сторож?» «Нет», — ответил я. «Кто это был?» «Филин, ночной ветер, приспешник Морриса и Макаба. Я видела, как он пролетел на рассвете, и нашла перо на заднем дворе. Перо присыпано порошком мумии, чтобы нанести вам вред». «Почему ты мне об этом рассказываешь?» «Возможно, потому что я кошка, и мне нравится поступать нелогично. Я хочу оказать тебе услугу. Я заберу это перо с собой и оставлю у них под окном, спрячу в кустах». «Я тут рыскал вокруг вчера после прогулки», — сказал я. «Был около вашего дома на холме. Видел шипучку черного полоза, который обитает в животе безумного монаха Растова. Он терся о ваш дверной косяк, рассыпая чешую». «Вот как? А почему ты мне это рассказываешь?» «Плачу долги». «Мог бы выразиться как-нибудь иначе». «Это между нами». «Ты странная собака, Нюх». «Ты странная кошка, Серая Метелка». «Как и положено кошке». И она растворилась в темноте, как ей и положено.